Часть восьмая. После того, как мэтр Соломон сообщил доктору Кинросу о том, что Ева арестована по обвинению в убийстве, наступило молчание. Наконец адвокат прервал тягостную паузу. «Скажите, доктор, между нами, вы что, морочите меня? Вы действительно подговорили мадам Нил, чтобы она повторила полиции свою историю слово в слово, как рассказывала ее вам?» «Да, конечно». «Вы, видимо, рехнулись, мой друг, безнадежно спятили». «Послушайте». «До самого сегодняшнего вечера и еще во время допроса мадам Нил в полиции были почти уверены в ее невиновности. Почти. Вы ведь заставили их заколебаться. Однако в тот самый момент, когда она дает последние показания, все колебания прекращаются. Мсье Гарон и следователь переглядываются. Мадам Нил допустила ошибку, до того грубую, до того изобличающую ее в глазах всякого знакомого с уликами, что в ее виновности не остается никаких сомнений. Баста! Конец!» «Минутку. Это так называемая ошибка. Не связана ли с табакеркой императора?» «Связана». Дермат бросил на стол свой портфель. «Так-так. Выходит, то самое показание, которое должно было их убедить в ее невиновности, убедило их в ее виновности». Адвокат повел слоновьими плечами. «Я вас не понимаю». «Месье Гарон производит впечатление умного человека. Господи, боже ты мой, так что же с ним случилось? Или это с ней что-то случилось?» «Скорее второе. Она была явно в плохом состоянии. Рассказывала как-то неубедительно, даже в тех местах, где, казалось бы, не к чему придраться». «Понимаю. Что ж, видимо, она не рассказала Гарону все так, как рассказывала вчера вечером мне. Что ж, надо немедленно увидеться с Гароном». «Какая удача! Вон он к нам идет!» «О, добрый вечер, мой друг. Вы, я вижу, уже из Лондона?» «Да. И застаю тут прелестную ситуацию». «Весьма сожалею, но правосудие есть правосудие. Вы согласны?» «Позволительно ли далее спросить, для чего вам понадобилось так срочно лететь в Лондон?» «Для того, чтобы выяснить мотивы, какими руководствовался подлинный убийца сэра Мориса Лоуза». «Скажите, дорогой Гарон, раз уж вы арестовали мадам Нил, почему вы сейчас здесь, а не в ратуше?» Гарон забарабанил пальцами по столу. «У меня дела тут, в гостинице. Мне только что позвонили и сказали, что мсье Этвуд пришел в себя, и можно порасспросить его. Разумеется, в разумных рамках». «А, вот оно как. Прекрасно, просто замечательно. Увидите, месье Этвуд скажет вам в точности то же, что собираюсь сказать я. Но сначала поведайте мне, зачем вам понадобился этот поворот на 180 градусов и арест Евы Нил?» Прихлебывая виски с содовой, префект во всех подробностях объяснил Дермату свои соображения. И тому пришлось признать, что подозрения префекта и роковая убежденность следователя мсье Ватура не лишены некоторых оснований. «Увы, значит, она вам так и не сказала. Она не повторила вам того, что вырвалось у нее вчера вечером, когда она буквально умирала от усталости после длинного жуткого дня. Она не сказала вам ту единственно важную вещь, которая доказывает ее невиновность и виновность другого лица». «Что именно?» «Слушайте, когда он начал говорить, стрелки замысловатых часов на стене показывали без 9:05. В 9:50 месье Гарон начал беспокойно ерзать. Еще через 10 минут... уныло затихший префект, умоляющий, воздел руки к Дермату. «Мне опротивило это дело, мне оно осатанело. Только-только что-то начинает проясняться, и бац! Все оказывается наоборот, и так без конца. Хорошо, доктор, пойдемте к Этвуду». В спальне горела тусклая лампа. Нед Этвуд, правда страшно бледный и с несколько затуманенным взглядом, был в полном сознании. «Здравствуйте, месье Этвуд. Моя фамилия Гарон, я префект полиции, расследующий дело об убийстве Морриса Лоуза. А это мой друг доктор Киннерс». Лицо Неда Этвуда постепенно прояснилось, как попавшее в фокус изображение. Взгляд стал осмысленным. «Ах, да. Я поднимался в лифте, и вдруг... Сколько я так провалялся?» 9 дней. «Правда ли, что вас сбила машина недалеко от гостиницы, мистер Этвуд?» «Машина? Что за бред? Какая еще машина?» «Вы сами так сказали». «Ничего подобного я не говорил. Во всяком случае, ничего такого не помню. Ах, Ева!» «Да. Постарайтесь не волноваться, мистер Этвуд. Но я должен вам сказать, что Ева в опасности и нуждается в вашей помощи. Ее обвиняют в убийстве сэра Морриса Лоуза». Наступила долгая пауза. А потом Нед Этвуд вдруг расхохотался. «Вы шутите?» «Вы шутите?» «Нет. Против нее серьезнейшие улики. А семья Лоузов почти ничего не предпринимает, чтобы ее выручить». «Еще бы. Что ж, поехали к ней. Не знаю, что происходило в этом городе с тех пор, как я вышел из игры, но вы по дороге мне расскажете. Знаете, господа, в этом деле есть подводные течения». «Да, да. Миссис Нил рассказала нам про коричневые перчатки». «Но держу пари, она не сказала вам, кто в них был. А все почему? А все потому, что она сама не знает». «А вы знаете?» «Конечно. Она вам, наверное, говорила, что мы посмотрели в окно и увидели, что со стариком еще кто-то. И как потом, когда старика уже убили, мы опять его увидели. Но тут-то и заковыка, тут-то вся и соль. Это был...» Главный следователь мсье Ватур восседал в своем кресле за огромным столом, заваленным бумагами. «Прошу, садитесь, дамы и господа». Лоузы, Елена, Дженнис, Тоби и дядя Бен протиснулись в кабинет следователя. «Это здесь вы дадите нам поговорить с бедняжкой Евой? Кстати, как она, наша милая девочка?» «Да, именно здесь вы с ней увидитесь, но не прямо сейчас». «Почему же?» «Потому что, по всей вероятности, сначала вы мне еще должны кое-что объяснить. Только что у меня был долгий разговор по телефону с моим коллегой мсье Гароном. Он говорил мне о новых уликах. С минуты на минуту он будет здесь со своим другом доктором Киннерсом. Улики поразительны, господа. Они заставляют меня вернуться к одному соображению, на которое нас недавно натолкнул доктор Киннерс, и о котором из-за этих треволнений с мадам Нил мы чуть было не забыли». Елена Лоус обратила взор на следователя. «Месье Ватур, мне придется прибегнуть к вашей помощи. Мой сын Тоби вчера явился домой поздно. Он вбежал сам не свой. Господин следователь, я только и смогла из него вытянуть, что у них вышла какая-то ужасная ссора с Евой, и он ей объявил, что больше не желает ее видеть. А потом я в окно увидела, как она вернулась домой уже утром, и провожал ее этот довольно неприятный господин, про которого говорят, будто он какой-то гениальный доктор. А сегодня ее вдруг арестовали. Есть тут какая-то связь». Мсье Ватур сжал челюсти. «Значит, ваш сын так ничего и не рассказал вам, мадам, о том, где он был, об обвинениях, выдвинутых мадам Нил?» «Обвинениях?» «Что кто-то из вашей семьи, кто-то в коричневых перчатках, тихонько вошел в кабинет сэра Морриса и убил его». Тоби, опершись локтями о колени, спрятал лицо в ладонях. Он отчаянно тряс головой, как бы отгоняя самую возможность подобного предположения. К всеобщему изумлению, молчание первым нарушил немногословный дядя Бен. «Так я и знал, что эти коричневые перчатки рано или поздно всплывут. По-вашему, она все видела? Впрочем, нет, видно, не все, раз ее арестовали, а мы тут сидим на свободе. Тем не менее, вы только подумайте, убийца в семье, ну и ну!» Дженнис нервно дернулась. «Чего ж тут скрывать? Всем нам приходила такая мысль!» Совершенно потрясенная, Елена смерила ее взглядом. «Мне так вовсе не приходило, Дженнис, детка. Ты в своем уме? Да, мы, видно, все тут с ума посходили». Однако дядя Бен, очевидно, находился в здравом уме и твердой памяти. «Послушайте, зачем строить из себя наивных простачков? Хватит изображать благовоспитанное семейство. Дом был заперт, двери и окна. Никакой это был не грабитель. Тут не надо быть сыщиком, чтобы догадаться. Так что либо Ева Нил виновата, либо кто-то из нас». «И неужели же ты думаешь, что ради благополучия совершенно чужой женщины я стану топить своего родного человека?» «Положим, но зачем же тогда лицемерить? Зачем же тогда прямо не сказать, что ты веришь, что это сделала она?» Елена страшно разволновалась, потому что я привязалась к девчонке, и у нее куча денег, они могут очень пригодиться Тоби. Вернее, могли бы, не грызи меня мысль о том, что она сделала это с Моррисом. Но мысль эта меня грызет, что уж тут греха таить. «Значит, ты веришь, что Ева виновата?» «Не знаю». Месье Ватур почувствовал, что пришло время вмешаться. «А вот сейчас мы все и узнаем. Войдите». Дверь в холл приотворилась, и на пороге появился Дермот Киннес. «Здравствуйте, месье Ватур. Коллега Гарон сейчас приведет сюда мадам Нил. Вы разрешите?» «Разумеется, разумеется. А как насчет ожерелий? У вас тут оба экземпляра, верно?» Следователь кивнул. Выдвинув ящик стола, он вынул оттуда два предмета. Ворвавшись в окно, луч маяка вызвал к жизни два ряда змеящихся по столу сверкающих точек. Ожерелье из бриллиантов и бирюзы и подделка, на первый взгляд неотличимые от него, лежали рядом. Ко второму была привязана карточка. «Что ж, тогда мы можем начинать. Я хочу вместе с вами подробно вспомнить день, вечер и ночь смерти сэра Морриса Лоуза. Итак, сэр Моррис в тот день, как всегда, после обеда отправился погулять. Любимым местом его прогулок был, как мы знаем, зоологический сад за гостиницей «Замок». Но это еще не все. На сей раз, к удивлению бармена и официантов, он зашел в бар первого этажа. Все с самого начала смотрели на доктора с опаской, но теперь просто недоуменно переглянулись. Вот как? «Да. Утром я порасспросил кое-кого в баре. Потом сэра Морриса видели в зоологическом саду недалеко от обезьяньей клетки. Он с кем-то разговаривал, но тот стоял за кустом, и свидетелю не удалось его разглядеть. Запомните этот небольшой инцидент, он очень важен. Это была прелюдия к убийству». «Уж не хотите ли вы сказать, что знаете, кто убил Морриса?» «Да». «И откуда вы это узнали?» «Честно говоря, мисс Лоуз, я узнал это от вас. И леди Лоуз тоже мне помогла, начав разговор, который вы поддержали. В области психики одна мелочь тотчас влечет за собой другую. Но позвольте мне продолжить мой рассказ. К ужину сэр Моррис вернулся домой. Бармен заметил его свирепый взгляд еще до пресловутой встречи в зоологическом саду. Но домой он пришел совершенно уже бледный и потрясенный, о чем мы неоднократно слышали. Он отказался от театра. Он засел в кабинете. В 8 часов все, кроме него, пошли в театр. Верно? Да, совершенно правильно. Но к чему еще раз повторять? Потому что это тоже важно. Вместе с Евой Нил вы вернулись из театра около 11, а в 9:30 позвонил антиквар месье Вейль, сообщил о своем новом сокровище, принес табакерку и оставил ее сэру Моррису. Вы все, тем не менее, до возвращения из театра ни о какой табакерке ничего не знали. Пока все верно? Да. Ева Нил, конечно, вообще ничего не знала о табакерке. Согласно показаниям, изложенным мне вчера месье Гароном, она после театра к вам не заходила. Я правильно передаю показания? Вроде бы да. Тоби хотел было что-то сказать, но тут в дверь постучали. В кабинет вошли трое. Шествие возглавлял месье Аристид Гарон. Следом шла особа с тусклыми волосами и унылым лицом, одетой в серое суконное платье, смутно напоминавшее униформу. Замыкала процессию Ева Нил. Рука тускловолосой женщины многозначительно парила возле Евиной талии, готовая вцепиться в нее, как только ее подопечная попробует бежать. Однако никакого желания бежать Ева не выказывала. Дермат обернулся к ней. «Простите, мадам Нил, я виноват перед вами. Я не мог даже предполагать, что один день, всего-навсего один день, так все испортит». Ева улыбнулась ему. «А разве он что-то испортил? Месье Гарон уверяет меня, что вы исполнили все, что обещали, и что я, словом, что мне почти нечего бояться». «Это правда, мадам. Присаживайтесь, пожалуйста. Не пройдет и часа, как все встанет на свои места».